Глава 9. Восхваление – путь к процветанию. Восхваление Бога как путь к процветанию представляет собой признание божественного исцеляющего присутствия и силы в каждом из нас, единственного источника и основы всего доброго, всего лучшего, что мы только можем пожелать. Цель восхваления – прославлять Бога, принцип жизни. Слово «восхваление» взято из еврейского языка и означает «поднимать вверх», то есть возвеличивать главную концепцию во всех сферах нашей жизнедеятельности. Восхваление можно понимать как излучение света вокруг. Это озаряющий все свет славы Господней. Как сказано в Священном Писании, «Пусть ваш внутренний свет сияет всегда, свет истины». Пророк Исаия провозглашал, что эта истина принесет пленным освобождение и узникам открытие темницы. И Иисус же сказал: «Вы узнаете истину, и истина освободит вас». Если перевести с метафорического языка авторов Библии слово «пленники», то оно означает следующее: те, кто буквально скован цепями ложных убеждений, ошибочных концепций, суеверием и предрассудками, ошибочной религиозной идеологией, вероучениями, догмами или традициями. Как только наступает момент, когда мы всем сердцем своим, разумом и душою жаждем постичь самих себя, найти способ привести в порядок нашу жизнь, сделать ее гармоничной и сбалансированной, на нашем пути обязательно появляется пророк истины, какая-нибудь идея, книга, и мы начинаем прозревать истину. И тогда становимся тем, о чем размышляем, а наши мысли и чувства вносят огромный вклад в формирование нашей судьбы. Мы освобождаемся из темницы прошлого и больше не являемся его пленниками. И тогда приходит процветание. Но пока не наступит этот чудесный, особо важный для нас день, мы переживаем великие испытания фортуны. То пиршественный стол, то голод, то восторг, то отчаяние, то изобилие, то нищету и недостаток. А потом наступает момент, когда мы пробуждаемся, осознаем, кто мы есть на самом деле, и учимся приводить в действие эту поистине могущественную, созидательную способность собственных мыслей и воображения. То есть начинаем использовать всю силу своего сознательного разума. Но пока не наступит это время, мы склонны приписывать наше несчастье внешним условиям и обстоятельствам, событиям, людям, всему миру, жизни в целом. И вот мы пленники духовной и психологической темницы, созданной нашими собственными руками. А ведь с помощью того же принципа, посредством которого мы, возможно, выстраивали эту темницу, мы можем разорвать сковывающие нас цепи, взломать двери и обрести свободу и независимость. Но только изменение в сознании и позиции разума, а также понимание внутренней божественной силы, управляющей нашими мыслями и эмоциями, независимо от людей, условий и обстоятельств, может поднять нас на новые духовные уровни познания окружающего мира самих себя. И тогда автоматически в божественном порядке последуют внешние изменения. Это и есть достижение психологической, духовной и эмоциональной свободы. В Библии и других религиозных текстах внимание авторов сосредоточено на концепции спасения. Под спасением мы подразумеваем решение нашей основной первостепенной проблемы – чувство отдаленности от источника, от Бога. Спасение означает, что мы защищены Богом. Мужчина и женщина начинают осознавать, кто они в действительности, то есть сын и дочь Бога живого, любящего, наследники всех качеств, свойств и достоинств нашего Отца. Здесь, на земле, мы должны постоянно помнить об этом. Мы должны осознать, признать нашу наследственную божественную природу, которая является невероятно созидательной и могущественной. Мы живем, чтобы понимать, что каковы мысли, интеллектуальное мышление в душе нашей, или, выражаясь современным языком, подсознание, субъективные эмоциональные чувства и убеждения, таковы и мы, такими мы становимся, этого и достигаем, этим и владеем. Только от нас зависит, как мы запрограммируем себя на ожидание неудачи или успеха. Например, мы задаем программу своему разуму: Бог не может спасти нас от неудачи или решить наши проблемы. А наше настроение и ментальная позиция формируют наш образ жизни. Но мы можем сделать выбор, изменить их с таким же спокойствием и здравомыслием, с какими каждый день выбираем одежду в своем платяном шкафу. У нас есть способность, Богом данное право, облачиться в одежды, уверенности в себе, спокойствия, надежды, реализации своего желания или дать им прийти в непригодность. Мы должны признать нашу внутреннюю способность производить ту или иную трансформацию и осознать в глубине души, что мы не являемся жертвами внешних обстоятельств, Мы не должны чувствовать себя такими беспомощными созданиями, которых со всех сторон обступили невыполнимые задачи, неразрешимые проблемы, безрассудные люди и несправедливые требования. Мы способны сделать выбор – остаться жертвами или стать победителями. Наша сила в том, что мы понимаем свою способность подняться на более высокие, более конструктивные духовные и психологические уровни понимания. Как только мы принимаем принцип созидательного начала, силы, то есть нашего самосознания, как только мы пробуждаемся к осознанию наших внутренних духовных сил, мы облачаемся в прекрасные одежды. В Библии красота означает уравновешенное состояние разума, духовную зрелость, когда мы перестаем обвинять в своих бедах жизнь, Бога, наследственность, внешние обстоятельства, прошлое несчастье или тех, кто нанес нам душевные раны. Красота – это принятие ответственности, спокойное осознание того, что в какой-то мере мы теперь пожинаем то, что посеяли в плодородном, созидательном саду нашего разума и сердца. Да, бывают периоды, когда мы забываем о связи между теми идеями, которые укоренились в нашем разуме в прошлом, и событиями настоящего времени. Халиль Гибран, ливанский писатель и художник, автор книги «Пророк», по этому поводу писал: «Когда приходит день сбора урожая, я спрашиваю себя, когда, в какие незапамятные времена и в каких полях посеял я семена, которые сейчас должен пожинать?» Красота требует смелости. Она требует от нас, как минимум, быть абсолютно честными с собой, чтобы мы проверяли свои сокровенные мысли и чувства и там, где необходимо, исцеляли их. Если мы будем делать это систематически, то вскоре обнаружим повторяющиеся образцы в своих мыслях. Большинство из них будет либо конструктивными, либо деструктивными. Именно деструктивные мысли и создают все наши проблемы. В них могут быть вовлечены разные люди, но в сущности проблема всегда одна – неблагополучные отношения в семье, с сотрудниками, с друзьями, с боссом. Проблемы постоянно возобновляются. Периоды успеха сменяются периодами неудач. Происходит нечто вроде циклического повторения одного и того же образца. Смятение и даже упадок духа становятся доминирующим состоянием. Но в этом состоянии есть и скрытое благословение, потому что тогда мы начинаем задавать себе вопросы и ищем ответы. Пророк истины появляется в нашей жизни, чтобы склеить разбитые сердца, так же, как врач приходит, чтобы продезинфицировать и перевязать рану. Разбитое сердце – это разум, бунтующий против самого себя. Наши внутренние желания находятся в конфликте с тем, что мы испытываем. Например, каждый человек хочет иметь идеальное здоровье, богатство и любовь во всех разнообразных аспектах и проявлениях. Он хочет выразить свои скрытые потенциальные возможности и таланты. Каждый человек имеет какую-то цель, план или намерение. Желания, которые не соответствуют тому, что человек переживает в настоящем, а особенно умершему прошлому, может быть освобождено, выпущено наружу. Красота требует самовыражения, но для этого мы должны научиться прощать. Простить другого человека значит обрести новое восприятие и видение жизни. Заменить старую одежду на новую, которую мы сами выбираем. Редко выпадает такой день, чтобы человек, который пришел ко мне за советом, чего бы он ни касался, не произнес таких слов: «Но вы не знаете, как скверно со мной обращались, как часто меня обижали, сколько горечи я испытала. Как вы можете советовать мне простить?» В своей книге «Секреты и Дзин» я писал: «Негодование и желание увидеть кого-то наказанным разъедают душу и как заклепками прикрепляют к вам беды. Мы горюем и сокрушаемся. Красота же просит нас успокоить эту горечь, пролить елей радости на душу. Красота – это мудрость понимания того, что другие действуют и противодействуют в соответствии со своими схемами относительно того, что, по их мнению, достойно восхваления, часто по неведению нанося себе раны и заставляя себя страдать». Так что лучше, возмущаться или обдуманно сделать иной выбор? Объявить день отпущения грехов, освобождения, день Господень? Мы можем не одобрять или не соглашаться с действиями другого человека, но мы должны признать в нем божественное присутствие. Господь или закон разума действует в каждом из нас. Не следует считать, что, прощая других, мы проявляем великодушие или благородство, потому что, поступая так, мы сами получаем огромное благо и вознаграждение. Прощая, мы в сущности проявляем эгоизм. Красота просит у нас большего – простить себя за то, что дали приют тем или иным негативным, разрушительным чувствам, и принять решение никогда больше не лелеять их в нашем разуме. Ибо продолжать в том же духе – значит снова осудить себя на заключение в темницу. Мы буквально воздвигаем плотину перед нашими идеалами и стремлениями, а также процветанием, что бы мы под этим ни понимали. Вряд ли что-либо другое может принести столько же свободы, как нам, так и всему человечеству, сколько разум и сердце, открытые для прощения. Прощение облегчает и обновляет душу, и способно снять самое тяжелое бремя, которое мы взваливаем на себя. В священных текстах слово «красота» имеет отношение не к физической внешности, например, шитой по последней моде одежде, а к находящимся в гармонии разуму и сердцу, так сказать, супружеской паре, соединенной самообладанием, равновесием и спокойствием. Халиль Гибран выразил эту мысль следующим образом. «Где искать красоту и как ее найти, если она не станет самим вашим путем и вашим руководством? И как говорить о ней, если она не будет кочихой полотна вашей речи?» Эту мудрость он заключает словами. «Друзья мои, красота – это жизнь, когда она снимает покрывало со своего божественного лица, но жизнь и покрывало – это вы. Красота – это вечность, глядящая в зеркало, но вечность и зеркало – это вы. Красота разума и сердца – это мудрость находящегося в вас божества, пышная мантия, соткана из понимания и терпения». Быть единым целым с Богом значит познать наивысшую меру спокойствия, мудрости, силы и любви. Святилище – это наше понимание универсальных законов разума и пути, находящегося внутри бесконечного духа. Знание того, что ответ есть всегда, и что бесконечный интеллект и созидательная сила Бога проходят через нас на уровне сознания. Слово «процветание» уже изживает себя. До сих пор оно означало в основном финансовое благополучие. Но это лишь часть его первоначального значения – расти и расцветать как мощное и здоровое дерево, древо праведности, жизни. Восхвалять – значит утверждать присутствие Бога, возвеличивать и превозносить все то доброе, что вы желаете, какую бы форму оно ни принимало для каждого из нас. Пророчествовать – значит предварительно заявлять, то есть установить в вашем сознании ментальный эквивалент, который выразится в реальной жизни. Понятие «восхваление» – можно приравнять к выражению «быть преданным всей душой вашей главной цели», а не прошлому или какому-либо внешнему проявлению реальной жизни. Восхвалять Бога значит принимать все доброе, жить с установкой, что ваше спасение, то есть нужные решения, уже открыты вам. Цель религии – помочь каждому человеку понять его подлинное «я», быть единым целым сущностью жизни. Процветание – это когда мы осуществляем свое заветное желание, делаем его реальным, осязаемым, когда мы живем, следуя истине, которую теперь знаем. Опять-таки, как сказано в Библии, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Вкратце. Восхваление как путь к процветанию – это ваше признание божественного исцеляющего присутствия и силы, единственного источника и основы всего доброго, чего вы желаете. Как только наступает момент, когда вы всем сердцем своим, душой и разумом жаждете постичь самих себя, найти способ привести в порядок вашу жизнь, сделать ее гармоничной и сбалансированной, на вашем пути обязательно появляется пророк истины, какая-нибудь идея или книга, и вы начинаете постигать эту истину, осознавать, что становитесь тем, о чем размышляете. Ваши мысли и чувства в значительной степени управляют вашей судьбой. И тогда вы обретаете свободу, вы больше не пленники прошлого, и начинается процветание. Только изменение в сознании и позиции разума, а также осознание внутренней божественной силы, управляющей вашими мыслями и эмоциями, независимо от людей, условий и внешних обстоятельств, может поднять вас на новые духовные уровни познания окружающего мира и самих себя. Ваше настроение и позиции формируют ваш образ жизни. Вы можете сделать выбор, изменить их хладнокровно и со здравомыслием, с какими каждый день выбираете одежду в своем шкафу. У вас есть способность облачиться в одежды, уверенности в себе, спокойствия, надежды, реализации своего желания или позволить им прийти в непригодность. Вы должны осознать, что не являетесь жертвами внешних обстоятельств, этакими беспомощными существами, которых со всех сторон обступили неразрешимые задачи, проблемы, безрассудные люди, несправедливые требования. Вы вправе сделать выбор – остаться жертвами или стать победителями. Слово «процветание» уже изживает себя. До сих пор оно означало финансовое благополучие. Но это лишь часть первоначального значения – расти и расцветать как мощное и здоровое дерево, древо праведности, жизни. Восхвалять – значит утверждать присутствие Бога, возвеличивать и превозносить все то доброе, чего вы желаете, какую бы форму оно ни принимало для каждого из нас. Слово «восхваление» можно приравнять к выражению «быть преданным всей душой, нашей главной цели, а не прошлому или какому-либо внешнему проявлению реальной жизни». Восхвалять Бога – значит принимать все доброе, это вера в действии. Глава 10. Почему ваши убеждения делают вас богатым или бедным? Всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Вам не кажется, что этот стих из Библии звучит безжалостно и резко? Разве одним людям предопределено судьбой испытать, что такое быть богатым и наслаждаться всеми благами этого мира, а другим суждено страдать от лишений и нужды? Вовсе нет. Это просто четкое и недвусмысленное утверждение божественной созидательной силы и присутствия внутри вас. Эта сила постоянно отвечает вам, производя условия и обстоятельства вашей повседневной жизни. Отвечает, создавая все это соответственно образом вашего глубинного подсознательного разума. В сущности, этим стихом вам предлагают свободный выбор. Выйти из постоянно вертящегося, переменчивого колеса фортуны, когда в вашей жизни сменяется то пир, то голод. Оба эти состояния, изобилие и недостаток или ограничение нищета, зависят от вас, от вашего понимания, согласно вашему индивидуальному отношению к концепции источника всего, Бога. Мистики называли это божественным разумом, святым, внутренним присутствием. Только один закон может быть хозяином нашей жизни. Тот, кто осознает созидательные силы разума и мысли, наслаждается подлинным изобилием и процветает. Подлинное изобилие – это то, что честно заработано. Такой человек знает цену и действует соответствующим образом. По мере того, как он внедряет в свой разум идеи духовного, ментального и материального изобилия, процветания и достаток, его глубинный разум автоматически воплощает изобилие в жизнь. Это великий и универсальный закон жизни, он действует в отношении каждого из нас. Это всегда было и всегда будет так. Наши искренние убеждения, мнения, наше осознание и понимание проявляются как опыт, события и условия. Они воплощаются согласно природе наших идеалов. Если бы вы поняли и поверили в то, что живете в щедрой, разумной, продуктивной вселенной, дарованной вам и управляемой любящим Богом, то ваша убежденность отразилась бы во внешних обстоятельствах во всех сферах вашей жизни. И наоборот, если вашим доминирующим убеждением является такое «я не заслуживаю бесконечных богатств, я обречен на жалкое существование, а богатства предназначены другим», ну что ж, тогда по вере вашей дано будет вам. Таким вы и останетесь, и ваши слова будут выражаться и проявляться в жизни. Эти две противоположные концепции или два убеждения являются основными определяющими факторами того, будете вы богаты или бедны. Если перефразировать выше приведенный стих из Библии, то можно сказать так. Вот почему богатый становится еще богаче, а бедный еще беднее. Разум все приумножает. Мысли об изобилии, соответственно, производят это в реальности. Тот же принцип действует относительно чего угодно. Как только вы его примете, вы начнете контролировать свою жизнь и обстоятельства. Как только вы примете за истину то, что разум является вашим созидательным посредником, тогда на чем бы он ни был сосредоточен, его внутренние силы проявятся, и вы будете на верном пути к исцелению, изобилию, процветанию и здоровью. Вы найдете свое подлинное место жизни и сможете со всей полнотой выразить себя. Я знаю, что размышлять об изобилии и богатстве, когда одолевает нужда, недостаточно, требуется какое-то действие. Но я уверен, что это можно сделать, если быть честным и искренним самим собой. Несомненно, это тоже форма изобилия. В своей книге «Вы можете стать богатым» я отмечал, что это требует длительного и направленного усилия. Человек, который практикует такого рода направленное мышление, неизбежно становится богатым и может иметь все, что захочет. Люди, которые направляют внимание на безграничное богатство разума, источник всего, что есть, получат гораздо больше благ этого мира, потому что следуют восхитительному закону или принципу. Подобное производит подобное, соответственно его виду. Направленное, дисциплинированное мышление является ключом к этой вечной истине. Многие люди с опаской употребляют слово «дисциплина». Они воспринимают его как суровое наказание, что-то неприятное. Но это от того, что они не понимают его подлинное значение. Я считаю, что дисциплина начинается с понимания. Мы должны знать, во что и почему мы верим. Слушая других и разговаривая с ними, я вижу, что многие страдают от материального недостатка вследствие непонимания. Основной же причиной недостатка является то, что люди усвоили какую-то узкую доктрину. Их обучили только половине Священного Писания, той половине, в которой основной акцент делается на следствии неверного мышления, неправедности и греховности. Мы можем дисциплинировать свой разум, сделать его своим учеником. Слова «дисциплина» и «учение» в английском языке произошли от одного латинского корня, означающего «ученик». Необходимо понять, что ваш разум – это ваш ученик, ваш самый важный слуга, ваше самосознание – созидательный посредник, дар. Изменение разума, его трансформация, изменяет жизнь. Недостаток можно превратить в изобилие. Воля Божья направлена на добро. Это тенденция жизни идти вперед и развиваться. Скажите, много ли вы знаете людей, которые твердо верят в то, что воля Божья направлена на добро? А теперь скажите, как много вы знаете людей, которые приберегают изъявление Божьей воли только для несчастных случаев? Дисциплина разума начинается, когда вы жаждете истины. Для этого требуется всего лишь проверить и осознать ваши искренние убеждения и мнения, идеалы и стремления. Возродить свой разум, начать думать по-новому – все это в пределах ваших возможностей. Там, где нет любви, нет и дисциплины. Возможно, вы будете потрясены, когда узнаете, что по большей части путаница относительно жизни в изобилии пришла к нам из священных текстов. Многим из нас в детстве вбивали в голову, что «Господь любит бедных». В псалмах мы читаем: «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». И в Новом Завете: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие». Эти изречения миллионы раз провозглашались с многочисленных кафедр как непоколебимые истины. Их буквально навязывали, не предлагая никаких объяснений значения и важности этих слов, трактуя смысл так, как это было принято 2000 лет назад. Священные тексты переводились на разные языки, которые с течением времени изменялись, развивались, а значение многих слов расширялось. Вследствие того, что данные стихи были приняты на веру в их буквальном значении, это внесло свой пагубный вклад в вековечное убеждение, что нехорошо или неправедно иметь что-то в достатке и даже в изобилии, что стыдно быть богатым. Когда в Библии говорится, что Бог хочет, чтобы имели жизнь и имели с избытком, то подразумевается каждый из нас, без исключения. Изобилие, в том числе материальное богатство, часто воплощается в реальной жизни, когда кажущиеся или очевидные противоречия, созданные проведенной в раннем детстве идеологической обработкой, в конце концов разрешаются и примиряются. В Библии много древних идиоматических выражений. Очень многие слова уже изменили свое значение с того времени, когда она была переведена с оригинальных языков – еврейского и арамейского. И хотя сотни стихов можно понимать буквально, все же большинство имеет скрытый подтекст. Оказывается, в них много противоречий, иносказаний и метафор, не имеющих никакой связи с нашим сегодняшним миром. Однако, если воспринимать Библию как учебник по метафизике, то вы будете на верном пути. Язык Священного Писания очень богат, в нем полно практических, прагматичных истин и руководств, которые могут обогатить наш жизненный опыт, если, конечно, мы этого захотим. Библия не такая книга, где излагаются факты. Если ее читать с этой точки зрения, тогда действительное ее назначение так и останется скрытым, замаскированным. Это субъективное восприятие, диалог между Библией и читателем, который задается вопросом: что это значит для меня сейчас, в настоящий момент? Кто такие бедные в библейских стихах? Бедные – это те, кому нужно духовно подняться, возвыситься. Как учебник по метафизике, Библия открывает способ исцеления разума, что, в свою очередь, исцеляет нищету и другие нездоровые состояния, которые мы испытываем в земной жизни. Возвысьтесь в разуме, поднимите свой уровень самосознания и понимания, примите более высокую концепцию, более масштабную точку зрения, более высокое видение, восприятие. В притчах сказано: «Без откровения свыше народ не обуздан». Эти слова, выражения, фразы и стихи открывают весьма важную истину. Мы меняемся посредством обновления нашего разума, то есть достижения более высокого уровня понимания. В правильном толковании Священного Писания слова «быть бедным» означают пребывать в скудном состоянии разума. Очень многим людям говорили, что тот, кто страдает сейчас, будет когда-нибудь в будущем вознагражден за это, или что придет Мессия и спасет их от нынешних бед, избавит от тягот жизни. Слово «Мессия» первоначально означало «учитель». Перечитайте снова наиболее часто цитируемые слова Иисуса. «Время мое близко. Вот приблизился час. Ныне же будешь со мной в раю». Заметьте, что эти слова произнесены в настоящем времени. К счастью, это сохранилось даже при переводе. Как часто мы слышали это в детстве? Гораздо чаще мы слышали другое. «Господь любит бедных». Выражение «нищие духом» не означает быть подавленными, удрученными, полными отчаяния и печали. Наоборот, это значит, что ваш разум открыт и восприимчив к божественным истинам. Вы имеете голод и жажду узнать больше и признать в себе больше качеств находящегося в вас божества. Это значит, что вы очистили свой разум от ложных убеждений, страхов, предрассудков и всего, что может блокировать ваше понимание божественного присутствия. В данном случае быть богатым значит испытывать интеллектуальную гордыню и чрезмерную веру в предвзятые идеи, мнения, религиозные убеждения и традиционные концепции относительно Бога и жизни. А нищета – это состояние разума. Правительства и другие государственные институты никогда не изживут нищету, если она будет в человеческом разуме. Мы можем и должны помочь тем, кто просит и нуждается, и есть способ сделать это мудро, придерживаясь здравого смысла. Мы можем помочь деньгами и другими материальными благами, но можем посодействовать и людям, которые в то же время хотят сохранить чувство собственного достоинства. Мы можем помочь им понять, что есть библейские принципы, которые дадут им возможность узнать и применить свою врожденную способность к самоисцелению от осознания бедности. Мы можем помочь им познать единый источник, бесконечный интеллект, источник поставок всех благ, находящихся в их разуме и сердце. Незрелое состояние разума порождает бедность. Исцелите разум, и тогда бедность во всех ее проявлениях начнет отступать. В бедности нет никакой добродетели, равно как и нет ничего зазорного в том, чтобы быть богатым, если богатство добыто честным путем. Грабить, отнимать мошенническим способом, присваивать чужое или обманывать других, значит отнимать у себя. В конечном счете, рано или поздно, вам воздастся по делам вашим. Как написано в Библии, тот, кто знает закон разума, знает, что источник изобилия есть Царство Божие. Все доброе находится в вас самих. Мы не всегда преуспеваем в своих поисках богатства и процветания. Бывают периоды, когда вместо успеха нас постигает неудача. Вместо изобилия к нам приходит бедность. Вместо гармонии в нашей жизни преобладает хаос. Так устроена жизнь, и мы должны быть готовы справиться с этим. Понимание противоположностей, которые есть повсюду, является ценным ключом к тому, как наши убеждения направляют наши действия. Величайшим даром, данным нам Богом, является свобода выбора между добром и злом, между здоровьем и болезнью, между бедностью и изобилием. Решение за нами, и мы должны поступить мудро. На протяжении веков люди подходили к этому выбору противоположностей с разной степенью успеха. Большинство делало заключение, что все противоположности, например, добро и зло, это внешние, направленные на них силы. Согласно этой точке зрения, все дело в удаче, в счастливой или несчастливой случайности, коварной судьбе, которая посылает нам что-то хорошее или плохое. При поверхностном рассмотрении это кажется правдой. Но возможно ли существование двух бесконечностей? С математической точки зрения это не может быть правдой. Тогда вместо абсолютной точности была бы полная неразбериха, хаос. Это выше человеческого понимания. Полярные противоположности – это как два конца одной палки. Они находятся на некотором расстоянии друг от друга, но все равно это одна палка. Неписанная мудрость поколений гласит: «Не судите, не принимайте решений, не делайте заключений, исходя лишь из внешнего вида вещей. Не принимайте решений, основываясь только на условиях данного момента, потому что над всем, за всем и внутри всего, что могут обнаружить пять чувств, стоит Бог, живое, динамичное, интеллектуальное присутствие». Древние называли это божественным разумом. Мы всегда находимся между противоположностями. Мы испытываем в жизни то, что обычно называют взлетами и падениями. Настроение человека может переходить от эйфории к отчаянию, от удовольствия к страданию, от радости к печали, и мы не могли бы познать одного, не будь другого. Но когда мы поймем, что эти крайности являются проявлениями одного принципа, динамичного и постоянного творения, мы больше не будем бояться противоположностей, которые окружают нас со всех сторон, и каждую из которых в той или иной степени мы испытываем на себе. Это двойственное проявление одного и того же принципа. Мы здесь для того, чтобы примирить эти противоположности и создать гармонию, здоровье и мир во всем мире. В книге «Секреты и Дзен» Я отмечал, что, вероятно, нет такой системы предписаний практической мудрости, которая рассматривала бы более ясно и направленно принцип противоположности, чем эта древняя китайская система, созданная 5000 лет назад. Китайцы выявили и приняли принцип противоположностей, назвали его изменениями или прохождением. Все приходит из невидимого, остается на какое-то время, а затем возвращается к нему, который они называли Дао, Бог. Восточные мудрецы пришли к заключению, что космосы, мир, общество, отдельные люди всегда и вечно находятся в состоянии постоянного течения, то есть в изменяющемся жидкообразном переходе из данного состояния в противоположное. Лето сменяется зимой, день сменяется ночью, луна прибывает и убывает, волны приливают и отливают, старые миры и расы умирают, чтобы могли родиться новые. Древние философы говорили: «Если вам не нравится погода, подождите немного, и она изменится». Они понимали, что есть силы, которыми они не могут управлять, движением планет, сменой времен года и течением времени. Начинается половодье, продержится какое-то время, а затем вода отступает. Приходит засуха, держится какое-то время, а затем уходит, устанавливается хорошая погода. Это естественный ход обновления и возобновления на обширной космической шкале. Книга перемен открывает нам, что все, форма, очертания, функции и действия приходят от невидимого Дао. Ту же истину мы находим и в иудейско-христианских священных текстах. И это тоже пройдет. Есть тысячи примеров, где библейский стих начинается со слов, и это проходит. Книга «Секреты и Дзен» и иудейско-христианские тексты раскрывают идентичные истины. Все проявления природы происходят от одного источника – Дао, Бога. Спустя 3000 лет Павел писал: «Нет иной силы, кроме Бога. Эти силы предопределены Богом». Секреты и Дзен, и Библия сходятся во мнениях относительно того, что Дао, Бог, функционирует во вселенском пространстве беспристрастно, соответственно естественным законам и принципам. Они согласны с тем, что принцип двойственности действует как в космических пропорциях, так и в человеческой жизни. Мы постоянно находимся между двумя противоположными состояниями. Как уже было упомянуто выше, мы испытываем эмоциональные подъемы и спады. Мы балансируем между печалью и радостью, удовольствием и страданием, миром и раздором, уверенностью в себе и страхом. Мысли тоже приходят парами. О богатстве и бедности, сладкие и хорошие, хорошие и плохие, пылкие и холодные. Не все в окружающем нас мире мы способны контролировать, но зато мы можем направлять наше сознание. Нам было дано благословение или дар врожденного интеллекта и способность сделать выбор. Выбирать и сортировать мысли, идеи, концепции, а также настроения и позиции, которые отражают то, кем мы жаждем быть, чего хотим делать, что иметь и чем горим желанием поделиться. Наши желания являются ангелами Божьими, посланниками Божественного, которые говорят каждому из нас: «Поднимайся выше». Так пусть желание захватит ваше внимание и удерживает его на этом уровне. Вы двигаетесь в направлении идеи, которая доминирует в вашем разуме. Чем больше предполагаемая польза от реализации вашего желания, тем сильнее желание. Что же главенствует в вашем разуме, в вашей жизни? Вам действительно были даны большие полномочия, невероятные силы, власть над собственной жизнью, но есть еще более высокие полномочия, которым вы взываете. Бог – Творец всего доброго. Осознайте, что вы сами ничего не можете сделать, но бесконечный интеллект, Дао, Бог внутри нас, горит желанием обеспечить, защитить, облегчить и восстановить гармонию в вашей жизни. Он примирит противоположности и восстановит спокойствие духа. Когда вы будете иметь величайший из всех даров, все станет правильным в вашем мире, и вам откроются небеса на земле. В Библии Иисус объясняет двойственность жизни с помощью притчи. Когда сеятель сеял пшеницу, выросли также и плевелы, сорняки. Рабы домовладыки сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Сорняки – это негативные и разрушительные эмоции. Они никоим образом не принесут вам пользы. Под сорняками подразумеваются страх, сомнение, недоброжелательность, недовольство и гнев, желание получить преимущество и власть над другими. Пшеница обычно символизирует пищу, то, что поддерживает жизнь. Все то, что содействует и придает силу вашим желаниям и вашему исцелению. Не тревожьтесь, если появляются сорняки. Они приходят из коллективного сознания, общественных предрассудков, из того, что окружает вас. Их нужно разрушить, сжечь в огне божественной любви. Выбирайте только пшеницу, только вечные истины, божественную любовь, жизнь, здоровье, богатство, духовное, интеллектуальное, социальное, равно как и материальное. А главное, руководство относительно подлинного места в жизни. Книга «Секреты Идзин» советует: выбирайте удачу, не выбирайте несчастье. Пусть это будет вашим приоритетом в вашей жизни, вашим господином, вашим руководителем. Пусть это станет вашим лучшим другом, от которого исходят любовь и дружба, проявляясь во всех своих многообразных аспектах и удовольствиях. Вашим божественным компаньоном, который желает вам только наилучшего. И тогда Дао Бог станет чем-то очень личным, интимным, почти что реальной личностью, он станет вашим задушевным другом. Разве вам не задавали вопросов, почему Бог допускает бедность, болезни, войны, смерть? Не приходит дня, чтобы я не услышал подобных слов. Это вполне законные и разумные вопросы, которые мы все задаем в определенный период жизни, если вообще о чем-либо размышляем. Бог дал нам силу воли, свободу выбора, и до тех пор, пока мы будем использовать ее неправильно или злонамеренно, те же неприятности будут случаться снова и снова. Пока мы не изучим принцип жизни, пока не возьмем на себя ответственность за каждый выбор и решение, индивидуально и коллективно, зло будет появляться, и войны будут происходить. Лично я считаю это преступлением, что человечество все еще ищет способы приобретения богатства, используя военную силу и производя опустошение, сея вокруг ужасы войны. На нашей земле такое изобилие всего, что его хватит на всех, надо только знать, как получить его из божественного источника, как размещать и мудро распределять его. В доме отца моего обителей много, и нам нужно думать о тех, кто ушел туда, как о таких же живых, какими мы являемся сейчас. Поймите, что в вас скрыты невероятные интеллектуальные и эмоциональные силы. Это сокровищница, Царство Божие, над которым вам дано абсолютное господство. Поймите двойственную природу мира, в котором вы живете, включая крайние противоположности, жизнь и смерть. Как сказал Эмерсон, повсюду в природе мы сталкиваемся с полярными противоположностями. Эти противоположности бывают очень запутанными и ошеломляющими. Это тоже вызов, который вы должны принять и победить. Это в ваших силах – использовать мудрость, веру, правильный выбор, и тогда вы будете вознаграждены благословением, гармонией и изобилием. Вы можете разбудить в себе дарование, если придете к пониманию того, что оно скрыто, но всегда было в вас, если осознаете, что Бог есть любовь, а природа любви состоит в том, чтобы отдавать. Бог никогда не отказывает вам в добром, независимо от того, навязывается это вам силой или предоставляется по праву выбора. Изберите себе ныне, кому служить. Сделайте осознанный выбор стать более восприимчивыми, встряхнуть в себе способность к пониманию. Устранить чувство отдаленности от любви, жизни, Бога всем сердцем, душой и разумом. Вкратце. Оба состояния, изобилие и недостаток или ограничение, зависят от вас, от вашего понимания, согласно вашему индивидуальному отношению, концепции источника всего, Бога. Тот, кто осознает созидательные силы разума, наслаждается подлинным изобилием и процветает. Подлинное изобилие – это то, что честно заработано. Такой человек знает цену. По мере того, как он и дальше внедряет в свой разум идеи духовного, ментального и материального изобилия, процветания и достаток, его глубинный разум автоматически воплощает изобилие в жизнь. Как только вы примете за истину то, что разум является вашим созидательным посредником, тогда на чем бы он ни был сосредоточен, его внутренние силы проявятся, и вы будете на верном пути к исцелению, изобилию, процветанию и здоровью. Вы найдете свое подлинное место в жизни и сможете со всей полнотой выразить себя. Когда в Библии говорится, что Бог хочет, чтобы имели жизнь и имели с избытком, то подразумевается каждый из нас, без исключения. Изобилие, в том числе материальное богатство, часто становится реальностью, когда кажущиеся или очевидные противоречия внушенных вам с детства доктрин благополучно разрешаются и примиряются. Незрелое состояние разума порождает бедность. Исцелите разум, и тогда всякого рода ограничения начнут отступать. В бедности нет никакой добродетели, равно как и нет ничего зазорного в том, чтобы быть богатым, если богатство заработано честным путем. Грабить, отнимать мошенническим способом, присваивать чужое или обманывать других, значит отнимать у себя. Вы живете в мире, состоящем из двойственностей. Величайшим даром, данным вам Богом, является свобода выбора между добром и злом, здоровьем и болезнью, бедностью и изобилием. Выбор за вами, и вы должны сделать его мудро. Настроение может колебаться, переходя от эйфории к отчаянию, от удовольствия к страданию, от радости к печали, и вы не могли бы познать одного, не будь другого. Но когда вы осознаете и поймете, что эти крайности являются проявлением одного принципа, динамичного и постоянного творения, вы перестанете бояться противоположностей, которые вас окружают. Бог дал вам силу воли, свободу выбора. И до тех пор, пока вы будете использовать ее неправильно или злонамеренно, неприятности будут случаться снова и снова. Пока вы не изучите принцип жизни, пока не примете на себя ответственность за каждый ваш выбор и решение, индивидуально и коллективно, зло будет проявляться.